Глава вторая. Самолет пролетел над ним сразу после того, как он миновал салон подержанных автомобилей Джима Ренни, место, к которому Барби не питал добрых чувств. Нет, он не купил здесь какую-то развалюху. Больше года обходился без машины, последнюю продал в Пунто-Горде, штат Флорида. Просто Джим Ренни-младший был одним из тех парней на парковке у Дипперса. Студентик, пытающийся кому-то что-то доказать, а если в одиночку доказать не получалось, то доказывал вместе с большой компанией. И по собственному опыту Барби знал, что такая уж манера у всех Джимов-младших этого мира. Но теперь все осталось позади. Салон подержанных автомобилей Джима Ренни, Джим-младший, Иглантерия, жареные моллюски наш конек, всегда целые, никогда кусочками, Энджи Маккейн, Энди Сандерс, все-все, включая Дипперс, избиение на парковках наш конек, все позади. А впереди что? Ну как же, ворота в Америку. Прощай, Мэн с его маленькими городишками. Привет, большое небо. Или, может, черт побери, опять податься на юг? Каким бы прекрасным ни выдался этот конкретный день, зима затаилась за одним или двумя листочками календаря. А на юге, возможно, очень даже ничего. Он никогда не бывал в Масл-Шоулсе, город в штате Алабама. Это чертовски поэтично, Масл Шоулс. Идея так вдохновила его, что он, услышав шум приближающегося к нему маленького самолета, вскинул голову и энергично помахал рукой. Надеялся, что в ответ самолет покачает крыльями, но просчитался, хотя полет проходил на небольшой скорости и на малой высоте. Барби предположил, что в самолете туристы, день просто создан для них, или за штурвалом какой-нибудь молодой парнишка с лицензией ученика, слишком боящийся напортачить и вообще не обращающий внимания на рожденных ползать, таких как Дейл Барбара, но он пожелал им счастливого пути. Туристам, любующимся красотами природы, или парнишке, которого от первого самостоятельного полета отделяли еще 6 недель, Барби пожелал счастливого пути. День ему нравился и становился лучше с каждым шагом, уносящим его от Честермилла. Слишком много говнюков в Милле. А кроме того, путешествия благодатно влияют на душу. «Может, переезд в октябре надо возвести в ранг закона?» — подумал Барби. «Новый национальный девиз. Все уходят в октябре. Берешь разрешение на переезд в августе, в середине сентября подаешь положенное заявление об увольнении, потом...» Он остановился. Впереди, не так уж и далеко, на обочине с другой стороны шоссе, увидел лесного сурка. «Чертовски толстого!» с блестящей шерстью, да еще и нахального. Вместо того, чтобы юркнуть в высокую траву, сурок продолжал идти вперед. Верхушка упавшей березы лежала на обочине, и Барби мог поспорить, что сурок шмыгнет под нее и будет ждать, пока большой плохой двуногий минует его. Если нет, они пройдут мимо друг друга, как двое бродяг, коими они и являлись. Один о четырех ногах направится на север, второй о двух на юг. Клево, однако. Мысли эти пролетели в голове Барби за считанные секунды. Тень самолета еще находилась между ним и сурком, черный крест, бегущий по асфальту. А потом практически одновременно произошли два события. Первое касалось сурка. Только что он был единым целым, а тут разделился на две части. Обе дергались и исходили кровью. Барби остановился, нижняя челюсть отвисла, словно удерживающие ее мышцы внезапно растянулись до предела. Создавалось ощущение, что на сурка опустился нож невидимой гильотины. И тут же, прямо над разрезанным сурком, взорвался самолет.